Глава 5. По подсказке Шелкопряда. Некоторое время Шелкопряд и Алиса молча смотрели друг на друга. Наконец Шелкопряд неохотно вынул чубук изо рта и сонно спросил: «Ты кто такая?» Мало обнадеживающее начало для беседы. Алиса ответила, пожалуй, даже робко: «Я затрудняюсь сказать, сэр, кто я такая сейчас. Я знаю, кем я была утром, когда встала с постели. Но, по-моему, с тех пор меня несколько раз превращали в кого-то другого». «И ты сама это заметила?» — спросил Шелкопряд. «Боюсь, сэр, что уже не я сама», — ответила Алиса. «Потому что, когда я заметила, что я не я сама, по-моему, я уже была не я сама». «Неясно», — сказал Шелкопряд. «Боюсь, что яснее мне не сказать», — очень вежливо молвила Алиса. «Я не представляю даже, с чего начать. Столько раз в день менять размеры, поневоле растеряешься». «Не согласен», — сказал Шелкопряд. «Просто вам еще не случалось», — сказала Алиса. «Но когда вы в один прекрасный день превратитесь в куколку, а этого-то вам не миновать, а потом в бабочку, я думаю, вы немножко удивитесь, не правда ли?» «Немало», — сказал Шелкопряд. «Ну что же с вами может быть иначе?» — сказала Алиса. «А я удивилась бы». «Ты удивилась бы?» — презрительно сказал Шелкопряд. «А ты кто такая?» И это вернуло их к самому началу беседы. Алису несколько разозлила эта манера Шелкопряда выражаться уж слишком кратко. Она выпрямилась и заявила раздельно и веско: «По-моему, это вам следовало бы сначала сказать, кто вы такой». «Почему?» — спросил Шелкопряд. Этот вопрос был не менее затруднителен. Подходящего ответа Алиса придумать не могла. По-видимому, Шелкопряд просто был весьма не в духе. Она отвернулась и пошла прочь.